«Пап, а у меня скоро появится братик», — подошел ко мне Ваня. «Да, сынок, маленький братик, совсем крошечный, но он будет очень важен для всех нас. Мы все будем о нем заботиться и очень сильно любить. Ты же будешь его любить и заботиться о нем?» «Конечно, буду. Вы с мамой обещали мне братика или сестричку, но так и не принесли». Ваня осуждающе на меня посмотрел. «Ха, еще принесем. И вот дядя Дима с тетей Леной уже принесли. Иди пока к другим ребятам. А когда я смогу его увидеть и поиграть? Скоро, мой хороший, совсем скоро». Ваня убежал из дома в школу, я стоял, привалившись к стене, Дима же мерил шагами коридор. «Раскрытие 7, готовься, уже скоро», — донеслось из-за двери. Дима не выдержал и сунул за дверь голову, получил полотенцем по лицу и скрылся обратно. Периодически из-за двери доносились стоны Лены и команды Валентины. И в один момент Лена закричала, что-то выговаривала ей Валентина, слышался топот ног. Крики продолжались минут 15, потом из-за двери пару раз сверкнуло, раздался детский плач. Еще минут через 20 дверь открылась, оттуда выглянула Настя и позвала Диму. Я остался в дверях и смотрел, как ему на руки передают сверток. «У тебя мальчик, 54 сантиметра, 4 кило 50 грамм, хороший малыш, он здоров», — говорила ему Валентина. «Виктор, я назову его Виктор». Дима громко сглотнул, смотря на личико своего сына. «В честь деда». Нас вытолкали наружу, объяснив это тем, что маме надо побыть с ребенком в спокойствии, так как они еще слабы. Рассказали, что осложнений не ожидается, а Лена получила только небольшой разрыв, который Валентина уже подшила. Любая зараза была убита очищающим светом Лены. «Ну что, осознаешь?» — спросил я Диму, когда мы уже сидели на веранде. «Не знаю, ничего пока не понятно», — ответил он мне, запустив пальцы в волосы. «Зато я знаю. Полезли на чердак, у меня там кроватка и пеленальный столик в разобранном виде лежат. Скоро пригодится. К сожалению, у нас не все есть для карапузов, но, уверен, с ним все будет в порядке. А еще кровать в вашей комнате надо будет подвинуть и вынести комод. И у нас появилось занятие на ближайшие 2 часа. Вынести, принести, собрать, поставить». Я отвлек Диму делом, а потом он сообразил, что людям надо бы проставиться по такому поводу. Все уже знали, что у нас пополнение, маленький Витя. Мы взяли последние 2 ведра шашлыка, вытащили почти все, что еще оставалось вкусненького, оставив, однако, неприкасаемый запас разнообразного рациона для Лены. Если мы не попадем в новое место, где сможем пополнить запасы, следующую неделю будем жрать только гречневую кашу и макароны, закусывая соленым огурцом. Одно меня безумно радовало: у нас было много муки и прочих ингредиентов для выпечки хлеба, и мы смогли решить вопрос с помощью небольшой коптильни. Мы ставили формы с подготовленным тестом в нее и потом ставили ее на очаг. Термометр, установленный в крышке, не давал сжечь хлеб, а за временем следила Нина. И еще на несколько дней мы были обеспечены свежим, ароматным хлебом с золотистой корочкой. Люди сразу сообразили, что мы затеваем, и были готовы поддержать, кучкуясь около длинного стола. Мы разыграли дежурство с помощью надломленных палочек и Егор с Мутным, он был особенно недоволен, отправились на вышки. А мы вытащили и поставили на стол все 5 бутылок самогона. Я надеялся, что хотя бы он нас возьмет. «Шеф, проход открылся». «А-а». Я возмущенно повернулся к разрушителю моего хорошего настроения. «А зачем? Ты шо, не мог его заставить подождать?» «Но он уже открылся», — увещевал меня Егор. Я собрал глаза в кучу. До этого они пытались разбежаться куда-то по своим делам. Все-таки бутылка самогона в одну харю – это сильно. «Дима, вставай, чтоб тебя весь взвод в рот наоборот. О, че выдал, значит, дикция в прятке. Ёп». Я покачнулся, но схватился за уголок стола. Дима поднял голову с окрещенных рук, куда уронил ее пару минут назад. Собственно, он выпил 2-ю бутылку. А они у меня были честные, литровые. Вполне вероятно, что обычный мужик, даже очень крепкий, после такого помер бы на месте или впал в кому. Потому как самогон у меня тоже был честный, 70-градусный. «Че там?» — промямлил он. «Вставай, давай, родина-мать, эгрх». Я приложил руку ко рту и сделал пару вздохов носом, чтобы не расплескать. «Зовет. Страна в опасности. Защитим родные советы от акулы капитализму. Где враги? В какую сторону воевать?» Дима поднялся с самым решительным видом, хотя на ногах держался не очень твердо. «Туда». Я махнул рукой, очертив полукруг. Дима задумался, видимо прикидывал, как убить их всех разом и продолжить пить. Так как еще одна бутылка самогона у нас еще оставалась, мы отобрали ее у остальных гуляющих, им хватит и водки с пивом. «Сейчас, Зе, идем». Дима поднял упавшую алебарду и, оперевшись на нее, встал. Я тоже поднялся и, подняв оружие, которое всегда было под рукой, пошел за ним, в сторону ворот. «Погодите, броню оденьте». «О, Михалыч, это ты молодец, шо вспомнил?» «Давай, Дима, чепчик одень, сука, голову напечет». Через 10 минут мы, уже одетые, стараниями Михалыча, по-боевому, вывалились в проход. Остановить нас так никто и не рискнул. «О, шишка, стоит, стоит, вон, на той стороне дороги. А как ты ее туда дотянул? А-а, кафешка, зайдем?» – предложил Дима. «Не, давай за покупками лучше». Я ткнул пальцем в другую сторону. «Максим, ай, чё-то заплеток языкается. А это че вообще? Мы где? Ты что, собака, землю предков не узнаешь? Мы в Воронеже. Проспект Патриотов. Я те ща в жбан дам за собаку. Бгди, вон, глянь, едут к нам. Дорогу спросить хотят, наверное». К нам в этот момент подскочил обваренный швеллером внедорожник, на окнах были решетки. Дверь открылась и оттуда выскочил какой-то мужик. «Вы че здесь делаете? Быстрее в машину и валим. Одна из кочующих орд скоро будет здесь». «Не, ну а че они? Пусть вон дальше себе кочуют. Мы-то че?» – глубокомысленно отозвался Дима. «Да вы самоубийцы что ли? Вы зачем так нажрались?» В этот момент мужик, видимо, понял, что за нашими спинами что-то не так. «А это? А, да, хата моя!» – махнул я рукой. «Мы вот решили сюда переехать. Ну, типа тоже кочевники. Вот автодома знаешь, у нас, типа, тоже, только участок. Я только слышал о том, что где-то в городе открывались проходы. Сейчас очень опасно передвигаться по улицам. А че там за стадо-то к нам прет? Кабаны отожрались, скотины, до страшных размеров. Вожак вообще с уазик размером. От таких только драпать, их ничего не берет. Даже из калаша в него садили в упор практически, хоть бы хрен. О, сало, шкварки, бекон. Дима услышал только то, что хотел услышать. Впрочем, сейчас я его мнение разделял. Без сала самогон шел как-то хреновенько. Нормальной закуски нам точно не хватало. Отказывай. По-хозяйски махнул рукой я. А у тебя есть че выпить? Спирт медицинский. Пара баночек. Тащи. Да вы с ума сошли. Мужик отшатнулся. Он для дезинфекции. Тащи, гряд. Мы тут разберемся. Заправиться надо. Топливу. Каюк. Мужик, недоумевая, что вообще происходит, выдал нам две мензурки по 100 мл. О, мерзавчик. Радостный Дима открутил пробку и опрокинул его в рот. Ха-ха, хорошо пошла. Вот сразу видно, не полинка какая-то. Вы точно какие-то психи. Бедолага сильно нервничал и даже не пытался этого скрыть. Я в пару глотков осушил фуфарик и закинул его в кусты. Тебя как звать, дружище? Я вот Саня, это Дима. Мы тебе благодарны за то, что не дал помереть от жажды. Володя. Слушай, Володя. Так где тут наше сало ходит, очень надо. Дима по-дружески обнял мужика за плечи, чем вызвал у него приступ икоты. Так вон, ик, пыль. Он указал дрожащим пальцем на облако пыли, что приближалось к нам со стороны области. Славненько. Дима смачно рыгнул, чем заставил бедного мужика сжаться, чуть не навалив штаны. Да, не каждый день при тебе человек рыгает струей огня. Саня, че-то их много. Димон, да не очкуй, зырь. Че покажу. Я толкнул энергию по жилам, заставляя проявиться свой энергетический доспех и проявляя его подобие на Диме. Исцеляющее воздействие ауры проявилось сразу же. Эх, сука, аж протрезвел. Аналогично. Нахмурился Дима. Теперь это будет уже не так весело. Быстрее закончим. Быстрее пойдем допивать ту бутылку. Или вон, до аптеки сгоняем. Спиртиком затаримся. Звучит как план. В это время мужик запрыгнул в свой внедорожник и дал газу в направлении города. Мы не стали его останавливать или приглашать к нам в гости. Да и зачем? Свою миссию он выполнил, выделив нам по фанфурику. Стадо кабанов надвигалось на нас неумолимо и быстро. А я, не иначе как под действием алкоголя, решил проверить свои силы. Напитав свой доспех по максимуму и направив всю энергию на укрепление тела, я сделал выпад щитом навстречу самому здоровому из них. Бах! Звук был как при лобовом столкновении. А затем эта скотина, расквасив морду в кровь, но сдвинув меня только на пару метров, завизжала прямо мне в лицо, забрызгав всего слюнями и кровью. «Шкварок наделаю, гадина! Ты мне ответишь за любимую водолазку!» — закричал я на нее в ответ, — когда понял, что рукава и плечи безнадежно испачканы. Я вдарил топором промеж глаз, вызвав новый визг. Черепушка у свинины оказалась необычайно крепкая, а потом меня отправили в полет, поддев клыками. Но я не расстроился, так как приземлился прямо на холку другому кабану и сразу пробил ему череп топором. Метрах в 10 полыхал огнем алебарда Димы, нанося удары. Сам он ловко скакал между тушами, не давая себя задеть. «Не буду отставать», — решил я и прыгнул к следующему кабану, подбить ноги, заваливая его в бок и удар топором по шее, вскрывая глотку, отскочить от самого настоящего фонтана и повторить. Обиженный бульдозер, которому я разбил пятак и рассадил кожу на голове до самой кости, носился за мной. Я такие догонялки не приветствовал и продолжал по пути охаживать его сородичей, оставляя после себя отрубленные лапы и пробитые головы. Несколько раз мне попадались подсвинки, которых я также прибил. Для себя решил, что здоровые туши нам не очень нужны, а вот поросят надо будет забрать всех. Главное, чтобы места хватило. Ну, ничего, часть закоптим, часть заморозим, сало засолим. Благо, в соли недостатка мы не испытывали. Да и после швартовки в таком крупном городе проблем с солью у нас проблем точно не будет. Я время от времени поглядывал на Диму и засек момент, когда его алебарда потухла, став просто очень крепкой и очень острой железкой, а потому был готов и пробился к нему, чтобы прикрыть. К этому моменту мы порубили уже десятков 5 кабанов, осталось где-то столько же. «Ты почему вожака еще не прибил?» – закричал Дима, когда увидел несущуюся к нам тушу. Да слышал, что если убить вожака, то стадо разбежится, а если жив вожак, то будут биться до последнего. Иди тогда дальше от него бегай, я справляюсь, все норм. И я побежал дальше наворачивать круги, убивая всех, кто попадался по пути и пытался меня остановить. Благо со всеми усилениями я был невероятно вынослив, а небольшие царапины, которые я получал, постепенно затягивались прямо на бегу. Когда от всего стада осталось меньше 10 свиней, я развернулся, напитал энергией топор и расплескал башку своего преследователя одним мощным ударом. Выжившие рванули было назад, но мы с Димой не дремали, кому-то подрубили ноги, кого-то смогли догнать и прибить так. Через 2 минуты все было кончено, но шары света над трупа еще не поднимались, ведь мы оставили нескольких подсвинков живыми, но обездвиженными. Ну что, зовем заготовщиков и пойдем допьем. Знаешь, Саш, что-то уже нет желания. Я схожу, позову половину всех наших граждан, пусть начинают работу. Я кивнул ему и начал вытаскивать наиболее интересные тушки в сторону. Подошли ребята и мы принялись за разделку. Вырезали только самые вкусные куски и самое лучшее сало. Нарубили с полтонны мяса и я решил заканчивать. Большее количество мы просто не смогли бы сохранить. Подранков дали добить нашим воинам, чтобы они получили хоть малую часть опыта. Через пару секунд в нас стали влетать шары света. Давно я не испытывал кайфа от двойного повышения. Судя по Диминому шальному лицу, у него оно тоже было двойным. Затем мы пошли собирать выпавшие камни. Самый большой улов приходился на желтые и красные, их выпало по 15 штук, оранжевых выпало 4. Пусть других камней и не было, жаловаться было ни на что. Наши уровни могли срезать процент добычи еще больше. «Дим, это что получается? Ты жене на рождение ребенка подарил полтонны свинины?» «Да мля, не трави душу». «Так я и не травлю. Смотри», — указал я рукой в сторону Максидома. «Сейчас сходим и купим подарок. ХМ, как ты думаешь, что подарить? Да хоть машину. Их там на парковке штук 50 стоит. Познавательная. Саня, ты шопоголик». «Я не шопоголик. Мне действительно нужен весь этот инструмент. Брось, Бур, он тебе не нужен. Очень даже нужен. А как я под сваи буду землю выбирать? Какие, к чертям, сваи? Сам говорил, что с нынешними геморроями только ленточный большого заглубления или плита. Мало ли что я говорил. Ты меня сюда за каким лядом потащил? Жене подарок выбрать. А сам? А что сам? Раз уж зашли, почему бы не купить чего-нибудь нужного? Так ты платить не собираешься, а так даже приятней. Мечтательно сказал я и отложил Бур, провел по нему рукой на прощание. Эх, ладно, давай скрутим вон тот здоровый экран и подаришь. Нет, я присмотрел тут комплект садовой мебели и шатер, и еще мы обязательно должны сходить в детский магазин. Насколько я помню, многие консервы для детей там хранятся долго и при комнатной температуре. А, ну там, вроде дальше по улице, за кольцом, которое вообще-то овал, был детский мир. Мы туда как-то заезжали с женой лет 6 назад, когда приезжали в Воронеж на свадьбу к родне. Блин, это ж в город переться. Будем всегда под аурой. И вообще, у нас осколок каких-то хреном проявился прямо на обочине дороги рядом с заправкой. Заправим газельку и рванем. Колясок возьмем, одну для младенца, другую прогулочную на постарше. Хм, блин, а автокресло и люльку брать вообще? А мы куда-то ездим сейчас? Удивился полету моей мысли Дима. Нет, но вдруг будем. И вообще, я тут пешком ходить не буду. Выгоним твою Шкоду и поедем. А че это мою Шкоду? Давай твоего китайца, у него и багажник больше в два раза, и этот багажник вообще открывается. Так Шкоду не жалко, она уже битая. Я те дам не жалко. Моя машина, потом и кровью, кредит на поллима. У меня, знаешь ли, зарплата не сильно велика, новые машины покупать не так-то просто. Тюю, и стоило ли жопу рвать и учиться до 27, чтобы получить кандидата, а в итоге получать меньше, чем я на заводе. Ты не понимаешь, это другое. Ага, ага, конечно. Ладно, бери телеги и пошли. Нам еще мебель твою садовую надо дотащить до дома. В итоге поехали мы все-таки на моем китайце. До самого въезда в город было еще терпимо, а потом в некоторых местах приходилось петлять, чтобы объехать машины. В итоге мы проехали буквально полкилометра, я плюнул, вернулся за Настей, она села за руль, а мы с Димой пошли впереди, расталкивая машины в стороны, чтобы сформировать ровную дорогу. Кстати, в большом доме, из трех корпусов по правой стороне дороги точно были выжившие, я заметил движение, но реагировать как-то не стал, захотят, сами выйдут. Мы успешно миновали кольцо, когда Настя тормознула возле прохода в заборе с надписью «Ярмарка». Прежде, чем мы пойдем за детскими вещами, надо сходить, оценить, что здесь есть. В идеале, набрать сухофруктов и орехов, круп и консервов. А, да так и скажи, что хотела нас сплавить, а сама во вкус очка заглянуть. Я тыкнул пальцем в здание метрах в 50 от нас. Биг Тейсти навернуть. Ой, иди в жопу, Сахаров. Да я-то пойду. А вот вы оставайтесь около машины. Далеко лезть не собираюсь. Так, гляну, что не разграблено и имеет смысл тут грабить самим и все. Ага, давай. Мы осмотримся пока. Махнул рукой Дима. Я прошел в торговые ряды. В принципе, имело смысл тут пошарить хотя бы на тему одежды. У нас до сих пор половина людей щеголяла в чем попало, лишь бы жопу прикрыть. Я завернул в ряды с капитальными строениями, когда раздался резкий звук тра-та-та-та-тах, и мне обожгло верх груди, плечо и бедро. Пара пуль звякнула о щит, но пробить его не смогла. Я завалился в бок, за павильонный начал с шипением расстегивать, а частично и вовсе рвать на себе одежду, пытаясь добраться до ран. Их жгло просто неимоверно. Наконец, я выковырил из груди сплющенную металлическую лепешку, разогретую чуть ли не до свечения, а потом и крохотную занозу, которая вошла уже глубже и вылазить просто так не хотела. Через 30 секунд проделал то же самое с плечом и бедром. «Слышь, сука, сейчас я отберу у тебя автомат, вставлю его тебе же в жопу и мы сыграем в пастел. Мне будет весело, а вот тебе, не очень. Посел ты, я тебя пострелю. Ну хана тебе, черт понаехавший». Я влил побольше энергии в доспехи, напитал ей ноги для скорости, прикрыл щитом голову с грудью и рванул на прорыв. Тра-та-та-та-та, стучал автомат, пули звякали о щиты, впивались мне в ляжки, обжигая их, но я продолжал свое движение, несмотря ни на что. А потом у стрелка закончились патроны, а я был уже близко, я бы даже сказал, смертельно близко. Слетевшая башка азиата не даст соврать. А потом я начал танцевать, своим выковыривая из ног застрявшие там раскаленные пули. Вот точно ничего приятного в том не было. А запашок обожженной свинины, который шел от моих ног, мне не нравился вдвойне. Буквально через 5 секунд в помещение вбежал Дима с полыхающей огнем алебардой, чем заставил притихших при моем появлении мигрантов откуда-то из Вьетнама или Филиппин как-то особенно тревожно завыть, хором и в унисон. «Аш-ша-ша, сука, падла, все штаны издырявил, ха-ша-ша, фух», — сказал я, выковырив 6-ю пулю и почувствовав небывалое облегчение. «Короче, Дим, под 5.45 не подставляйся пока, больно, блин, калибр крупнее нас, наверняка убьет». Я толкнул ногой валявший около мертвого азиата автомат. Это еще и укорот. Возможно, нормальный калаш меня продырявил бы сильнее. Ладно, все равно берем. У него еще и 2 рожка полных есть. Эй, упыри, еще патроны есть? Обратился я к сбившимся в кучку людям. Нет, это старший Биль. Все у него Биль. Ну и хрен с тобой, золотая рыбка. Все, бывайте, будете плохо себя вести, прибью нахрен всех и сразу. Я закинул ремень автомата на плечо, сменил рожок, второй положил в карман. Будет Насте подарочек, чтобы не грустила. И ты так просто их оставишь? Спросил Дима. Ну да, толку с них, как и вреда, впрочем. Я уверен, что они уже почти все съедобные на рынке пожрали. Сам видел, их там дофига было. Вот за одеждой мы сюда заглянем, это точно. Но с нашими должен быть либо ты, либо я. Ну или Настя, я качнул Ксюхой на плече, с автоматом. Ну и ладно, мы до детского мира-то вообще доедем сегодня? Доедем, обязательно доедем. Сейчас вот Насте отдадим подгончик, а сами дальше пойдем тачки пинать. И обратно уже с ветерком. Настя встречала нас со сложенными на груди руками, дверь машины была открыта, взведенный арбалет лежал на сиденье. Сахаров, учитывая то, что мы с Димой слышали, автомат у тебя на плече и дырки на одежде, переговорщик из тебя хреновый, всего лишь отобрал у детишек слишком взрослую игрушку. Я подбоченился и уже собирался вручать Насте автомат, когда мне со звонким шлепком зарядили пощечину, а потом кинулись на шею и стали в эту же щеку целовать. Ты же умереть мог, придурок, как я без тебя, и ты ранен, я ведь знаю, ты можешь чисто из вредности сам идти. Да не, нормально все, уже заживает, через пару часов зарастет до конца. Они не глубоко входили, я уже слишком жесткий и невкусный. Ты чурбан, категорично заявила Настя, сняла взвод с арбалета и убрала его. Потом по-хозяйски сдернула у меня с плеча автомат, отстегнула рожок, проверила патронник и загнала туда патрон. Пошарила по карманам, нашла второй рожок, задумчиво взвесила в руке. Этот неполный, третий не хватает, где-то. Ладно, пофиг, теперь повоюем. Вперед, моя деревянная гвардия, расчистите мне путь. Настроение у моей жены явно поднялось. Все бы бабы так радовались, что им автоматы дарит, может и мир был бы лучше. Через 10 минут мы припарковались около торгового центра с детским миром. Настя вышла из машины и пикнула сигнализацией. «Что?» – ехидно спросил я. «Боишься, что угонит?» «Нет, что угонит, не боюсь. Но вот на кресло насрать могут. Исключительно из вредности. Тут мне крыть было нечем. Сам ей рассказывал о некоторых людях на моей малой родине. Мы прошли внутрь ТЦ. Так, принялась командовать Настя. Я иду наверх, беру коляску, набиваю ее смесями, памперсами и прочим. Саша, ты на этом этаже в зоомагазин, в корейскую косметику и в аптеку, набери там побольше прокладок и всего такого. Ну и лекарства не забудь. Разберешься, в общем, не первый год женат. Дима, ты вниз, там продуктовые. По максимуму консерв, макарон, круп, специй. Окей, и, Саш, сначала сходи с Димой, тележки возьми. Что наберешь, сюда свози, к выходу, потом погрузим и поедем. И ко мне потом поднимайся, Диме долго таскать, а ты мне поможешь. Спустя полчаса мы погрузились в машину, кое-как закрыли багажник и поехали домой. Разгрузились, после чего сделали еще 3 ходки, пополняя наши запасы продовольствия и обеспечивая всем малыша, наверное, на полгода вперед. И вот когда мы делали 4-ю, возле входа на наш осколок нас уже ждал знакомый мужик на обваренном металлом туареге. Добрый день гостям города, а ты? Мы с Машмета, вощет. Дима с присвистом сплюнул между зубов. С ним проблема. А чё так? Дима вставил руки в карманы и немного сгорбился, походя на какого-то совсем уж упоротого гопника в этой броне и с алебардой. Так нету левого берега. А вот с этого момента поподробней. Влез уже я. Ну, вы если местные, то, наверное, поймете. Все мосты разрушены примерно посередине. За ними туман. С запада – Дон, с востока – Воронеж. На юге есть земля до их слияния. На севере – до Первой Окп. Дальше, за территорией больницы, туман. Получается кусок где-то 12 на 24 километра. Вот, и сюда перенеслась большая часть города. Получается, 1600 человек. Правда, к текущему моменту, осталось, дай бог, 10-я часть. Скорее, даже 20-я. Пойдем, Володя, пообщаемся. Ставь машину, мы ее не тронем. Я взял его за плечо и повел за собой в сторону участка. Да я не переживаю за машину. Мне бы своим весточку подать. О, а ты откуда? С агрокомплекса. Теплицы на юге. Только сразу предупреждаю, у нас оружие дофига. Если замышляете чего, порвем. Да не-не, ты чего, какой замышляем? Говорил я с ним мягким голосом. Мы вам, может, обмен предложим или еще чего. Ты вот мне сейчас расскажешь, как у вас тут дела, а потом в гости поедем, все по-честному. Самогон будешь? Нет, у нас сухой закон. Ну и ладно, ты кушай, кушай, угощаем. Сейчас чайку наведут. Ты мне расскажи, ты почему нервный такой был при нашей первой встрече? Ну, еду я, в город смотался за запчастями для техники, у нас с этим проблемка. Попутно еще в аптеку заскочил, а тут вижу, впереди какая-то хрень, и сзади туман, и вы двое тусуетесь, как на прогулке, а у нас так нельзя, у нас зазеваешься, смерть, да ты что, продолжай, прошу, вставил я, в общем, решил я вас спасти, а вы, дурные какие-то, еще и пьяные, но я издалека видел, что вы сделали, и такие бойцы нам нужны, это все хорошо, конечно, но ты мне про город расскажи. Что у вас такого случилось? Так месяц назад, больше уже даже. Так вот, когда туман это появился, у нас чертовщина полная началась. Вся домашняя живность, что в частном секторе и в деревнях была, мутировала и начала людей жрать. И голуби все, крысы, даже чертовы белки в парках. А мы на острове, вода кругом. А где не вода, там туман. И за водой туман, деваться некуда. Так еще и с кладбищ всякое дерьмо поперло. Те... Кто на кладбищах повставал, они больше в центре города сейчас, на окраинах и в частном секторе, звери-мутанты. Если посередке, то еще более-менее безопасно, но только из лесов постоянно вот такие вот твари прут в количестве, в котором их никогда не было. И каждая из этих групп может собраться толпой и пойти куда угодно, в любом направлении. Мы в таком случае говорим, что орда кочует, и толком не спрятаться нигде, в подвале крысы, на крыше голуби, на улице все и сразу. Народ выживает, как может. Я знаю, что на ГТО при дестинации народ устроился нормально. У них все слабаки на Петровском острове сидят, а они сами бьются, к ним мертвяки время от времени ходят. Ну и вылазки делают в город за продуктами. В целом, там, где дома новые и высокие, там получше, там и всякой мерзости мало, и двери у всех крепкие стояли. Люди держатся, что на севере, почти неизвестно. А, точно, еще есть гаражные кооперативы. Там сейчас собак немерено и район тоже под запретом. В общем, получается, что сейчас в городе осталось не больше 60 тысяч человек, но не меньше 20, потому как только у нас в Тенистом 10 тысяч. Много, так-то, народу, заметил Дима. К нам на ковчег все не влезут, а мы им нужны, чтобы они влезали, фыркнул я. Жратвы в городе навалом. Вон, даже производственные мощности есть. Уж 20 тысяч человек не помрут точно. Но именно поэтому я и пришел. Всполошился Володя, чувствуя, что мы готовы его послать. Мы научились даже ловить этих страшных куриц и пробуем выращивать их, но теплицы не могут обеспечить все наши потребности, как бы ни были они велики. А еще они постоянно подвергаются нападениям из леса. И мы не можем занять пойменные поля у реки, чтобы увеличить посадки. Там мешает Малышева, в нем не осталось людей, они все погибли. Мы бы давно уже начали там работы, но даже одна чертова корова, которая вымахала до размера носорога и которую не берут пули из автоматов, доставляет кучу проблем. А их там вовсе не одна, а ракеты военных, которые теперь у нас главные, быстро кончаются. Мы предлагаем вам работу, зачистите село, проведите лесные стаи, и мы заплатим вам более, чем щедро. «Так что ж ты, родной, сразу с этого-то не начал», — улыбнулся Дима. «Значит, так, овощи, консервы, крупы и вообще всего долгого хранения, не менее тонны с доставкой сюда, оружие, автоматы не менее 5, желательно 2 снайперские винтовки крупного калибра, 2 пулемета, к автоматам патронов 2 цинка, с винтовкам не менее 100 патронов на каждую, к пулеметам 4 цинка патронов, нет-нет-нет, огнестрельное оружие все наперечет». Патронов мало и нужны нам каждый день. Гранаты, у нас самих давно кончились. Вообще, знаете, оружие-то мы вам дать можем, на самом деле, но без патронов, потому как дефицит. Так вы же качаетесь. Давно бы перешли на оружие ближнего боя. Уставы запрещают. И, как мы уже выяснили, использование огнестрельного орудия существенно повышает количество убитых врагов для получения нового уровня. Примерно втрое. Так что с самыми сильными монстрами мы не сможем справиться без применения огнестрела. Ладно, что у вас с металлообработкой? Мы вывезли часть станков с ЦА и смогли наладить их работу на новом месте. Специалисты имеются. Мою машину они бронировали на скорую руку, но это уже спасало мне жизнь. Тогда мне нужны 3 десятка комплектов доспехов. размеры будут немного отличаться, это я уже вашим металлургам все скажу. Кирасы, шлема, горжеты, плечи, поножи, перчатки, сабатаны. Полтора десятка щитов из металла, профиль я им нарисую. Алебарды, полтора десятка, опять же, нарисую, какие именно. Мечи, полтора десятка. Арбалеты блочные, с чертежом помогу, десяток. Наконечники к болтам, 1000. Ваши запросы велики. Мне нужно проконсультироваться со своим руководством. Так консультируйся, Володя. Но наштамповать кирасы из готовых листов, делать нихрен. Нужна только пресс-форма, как и алебарды, как и мечи. Современная штамповка из легированной стали будет достаточно прочна, чтобы ей долго и упорно стучать по башке кому угодно. Даже если эта башка по прочности равна бетону, вам и самим будет это полезно. Перевооружите по моим чертежам своих ребят, когда время придет. И не надо мне рассказывать, что листового металла мало. Прервал я его, когда он открыл рот. Вот чего-чего, а в цеху завода этого добра было многие тонны. А если вы вывезли цех, то эти запасы у вас. И еще, вам надо будет сделать для нас 4 особых комплекта доспехов. Я все нарисую и объясню. Мерки тоже дам. В общем, таковы наши условия. Без согласия по доспехам, даже не приходите. И особые комплекты, а также 5 комплектов обычных, надо будет сделать перед началом работы. Мы проводили Володю и вернулись в дом. Настя занималась разбором награбленного и, прежде, чем мы присоединились к ней, Дима спросил меня: «Саш, а зачем нам все это вообще? Мы же скоро от них отсоединимся все равно, не думаю, что это произойдет скоро. Посмотри вокруг, тут совсем другие условия. Мы даже состыковались с осколком совсем иначе, чем раньше. Нет, тут надо думать наперед, охотничья. Доброго утречка». Жизнерадостно поздоровался я, заходя в кабинет к полковнику Ибрагимову. «Технически, сейчас всегда добрый вечер. Здравствуйте, Александр». Он протянул мне руку для рукопожатия. Я ее пожал, и он продолжил: «Владимир Станиславович передал мне ваши требования, и я нахожу их несколько завышенными, необоснованными». «Да нет же, они вполне обоснованы. Если у вас в наличии есть станки с машиностроительного завода, то вам не составит большого труда изготовить требуемые. Более того, я предоставлю вам чертежи и буду участвовать в создании опытной партии брони. За ней будущее, за ней прошлое, которое было 5 веков назад, Александр. Наше настоящее и наше будущее, оружие, производство которого мы должны возобновить. И рано или поздно мы это сделаем. А вы предлагаете мне отвлечь специалистов, очень ценных, между прочим, специалистов, на ваш заказ? Стоп, заказ как раз есть у вас. Я называю цену. Вы вольны с ней не согласиться. Как говорится, хозяин, барин. Но других специалистов такого уровня в Воронеже может и не быть. Мы с братом поднаторели в уничтожении всякой нечисти. Где, кстати, Дмитрий? Думал познакомиться с вами двумя сразу. Дмитрий сейчас у нас на осколке, предостерегает всех мимо проходящих, проезжающих и пролетающих от необдуманных действий. Вы называете такие места осколками? Владимир мне уже немного рассказал о вашей беседе. Кстати, а кто он у вас? На разведчика как-то слабо похож. Он бывший управляющий агрокомплекса. Человек, в целом, талантливый, потому у нас с ним договоренность. Он не мешает мне, а мы не мешаем ему заниматься чем угодно, кроме вредительства, и постоянно советуемся в управлении. А, вот оно как, товарищ он, и правда, деятельный. Александр, вчера Владимир подробно рассказал мне, что видел, и я готов вас нанять, ведь я не могу пойти сам, не могу послать людей, но и оставить все как есть не могу. Но никаких патронов, они все под счет, и количество еды сократим вдвое. Доспехи давайте уменьшим до 15, нет, 4 особых, их вперед, 5 обычных, их тоже вперед, заодно и технологию отработаем, потом еще 15 обычных, по оружию все требования остаются в силе. Тогда я согласен поработать на вас и выполнить озвученное Владимиром. Я склонен согласиться. Очистка леса и освобождение Малышева того стоят. Только давайте сократим особые до 2. Я так понимаю, они нужны вам для работы? Я кивнул в ответ на его вопрос. Но какие мои гарантии? А какие мои? Вам придется поверить на слово, ведь это выгодно и мне самому. А вот насчет гарантий с вашей стороны я не беспокоюсь. Наклонившись к нему, немного понизил голос. Расскажу по секрету, меня тут недавно из автомата расстреляли. Очень неприятные ощущения, выковыривать въевшиеся в кожу кусочки металла. Они ведь такие горячие, жуть просто. 2 часа потом чесалось. «Зачем вы мне это рассказываете?» – обеспокоенно спросил полковник, понемногу уводя руку к краю стола. «Да просто так, я плюхнулся на кресло в углу кабинета, чтобы вы понимали всю свою ответственность и не пытались уклониться от оплаты. А еще, и это важно, развивали своих бойцов с учетом ближнего боя. И себя тоже. Берите алебарду и на стену. Что у вас, зря что ли такой замечательный бетонный забор с колючей проволокой? Заодно и здоровье поправите. Я подумаю над вашим предложением». Глаза полковника забегали, когда речь зашла о драке на коротке. «Может, воспользуюсь. Договорились. Сейчас вас проводят к нашим мастерам, и вы начнете. Место для ночевки предоставить или будете возвращаться домой?» «Буду ездить домой, а с мастерами готов познакомиться прямо сейчас. Саш, так все-таки, зачем тебе надо было 30 комплектов брони, да и всего остального тоже?» — спросил меня Дима, пробираясь по лесу. «Ну, 30 мне было не надо, мне и 20-то сейчас не сильно надо. Я специально залупил побольше, чтобы поторговаться. Как видишь, это сработало. Сторговались на 20 и 2 наших вперед. Я отогнул ветку и отпустил. Ай, зараза. Ну, я тебе это припомню», — ругнулся Дима. «Ну и наши услуги действительно уникальны. Вояки не будут бегать по лесу с пулеметом. Техника там толком не пройдет. Нет, они, в принципе, могли бы заняться зачисткой. Они даже справились бы с ней. Но были бы потери, а полковник трусоват, как мне кажется. Он не хочет отдавать ни капли из того, что снизит его безопасность. У него под командованием было почти 300 человек, из которых одна полнокровная рота караула, нормально вооруженная. Да имея такое количество народа, я бы уже половину Воронежа захватил. В твоих талантах никто не сомневается, дорогой братец. Но это не снимает вопроса о количестве брони. Ну, просто на будущее. Вот испортит один комплект, а у нас еще есть. Девчонки сошьют под доспешники, все будет в шоколаде. А главное, нормальная броня нам четверым. А на Лену зачем? Она-то воевать не будет еще очень долго. Я вот не столь в этом уверен. Ей нельзя сильно от нас отставать. Ну и, при защите нашего дома пригодится. Ну, доспех и правда, хорош. Дима попрыгал, позвякивая сочленениями. Это же готика, она самая. Шлемы пришлось немного изменить, увеличив смотровые щели и добавив забрала. У наших ребят салат будет цельный, а нам удобство. У них комплект швейцарского пикинера, а они когда-то по всей Европе шороху наводили, являясь чуть ли не ультимативной силой в местных разборках. Я до сих пор удивлен, что они согласились сделать это для нас. А не надо удивляться, я им выдал все, что знал. 2 суток там сидел, рисовал, чертил, пробовал. Они с этой сделки получили даже больше нас. Ну, сам посуди. Технологию отработали, материал есть, заготовки есть. Осталось только наклепать брони и одеть в нее своих людей, чтобы получить грозную по нынешним меркам силу. У них, вообще-то, автоматы, пулеметы и даже ЗРК. Они и так грозная сила, — возразил Дима. Справедливо, но не совсем. Сейчас, да, но без пополнения боезапаса они не смогут ей оставаться вечно. А он, увы, имеет свойство сейчас расходоваться очень быстро. Личная же сила будет расти медленней, чем у нас. Дима, накинь мне еще 20 уровней, я, в броне и под усилениями, и против пулеметной точки выйти не засу. Но ракета тебя все равно ухлопает. Ухлопает, спорить не буду. Там, наверное, надо уровень к 100, чтобы пережить временный разрыв себя. У тебя, сейчас, кстати, какой, по ощущениям, в районе 30-го, ты чувствуешься чуть слабее. Наверное, 25-й или около того. И тут обогнал меня, гад. Не ной, а, тем более, к нам кто-то ломится, как лось. Да потому что это и есть лось. А меж тем, озвученная зверюга наконец, увидела нас и утробно взревела. После наклонила голову и рванула к нам. Интересно, ему кто-нибудь говорил, что с такими лопастями на голове в лесу бегать не стоит? Они же за деревья будут цепляться, — подумал я. Задетая рогами лося сосна потеряла кусок ствола, разлетевшийся щепками, как после попадания из крупного калибра. Вопрос снимается, — кивнул я сам себе. В момент удара было хорошо видно на миг окутавшую лося зеленую пленку. «Этот гад, магический, аккуратней», — сказал Дима, — «и без сопливых, в сторону». А лось реально сумел удивить. Когда до нас оставалось 15 метров, у него где-то в заднице открылся краник с закисью азота, не иначе. потому что по-другому объяснить его вдвое возросшую в рывке скорость, которая, пожалуй, достигла километров 80 в час, я не могу. Мы успели в последний момент, нас обдало ветром от пронесшейся туши, и тот врезался в сосну, просто уничтожив кусок ствола. Нет, серьезно, я сейчас наблюдал, как начинает движение вниз зависший на долю мгновения в воздухе верх дерева. «Здоровый, гад, больше тонны», — крикнул Дима. «Да точно больше, у него в холке 2,5, а длина вообще ближе к 4. Не подставляйся под удар копытами, не хочу знать, как эта скотина легается». А легался он здорово, как мы выяснили. От его удара толстые стволы сосен лопались и разлетались, из-за чего уже через минуту вокруг нас был натуральный лесоповал. Но Дима исхитрился подобраться к нему достаточно близко и подрубить ногу. После этого лось потерял равновесие, завалился на бок и был героически запинан. Энергию с него получил Дима. Недурно. Оранжевый камешек. Дима подкинул добычу на ладони и затем передал мне. Держи, твой. В целом, получается довольно выгодная охота, сказал я, впитав камень. Я бы еще и мясом затарился, но тащить далеко и неудобно. Да ну не, лосятину жрать. Я читал, что там паразитов много. Да, я тоже читал. Но в этой скотине все паразиты явно сдохли. Хотя могли и мутировать так, что из задницы будут вылазить и митинги устраивать, если не кормить. Глисты оппозиционеры, с ленточками. Да, интересная была бы картина. Так давай следующего добивать не будем. Ты у него с ляжки кусок откусишь и проверим, предложил Дима. Премного благодарен. Я отвесил шутливый поклон. Мы, конечно, стали ближе к природе, не переходить на сыроедение я не готов. Но меня интересует вопрос, что он сам тут ел. Это уже третий, хоть предыдущие и были сильно меньше. А еще были косули с зубами, мать их так, как у матерого бобра. И кусались они очень здорово. А еще мы подловили очередных кабанов, на этот раз всего десяток. Да здесь одних кабанов хватило бы, чтобы весь лес выжрать. А белки, эти гребаные белки, от которых мы чуть не километр драпали. Ой, не напоминай, мелкие сучки, кидаются всякой дрянью и не достанешь никак. А белки на самом деле дали нам жару. Как только вошли в лес, эти пакостницы начали кидать в нас шишками и палками. Вреда никакого, но как же бесит. Мы пробовали их достать, без толку. Дима даже срубил пару сосен в гневе, да только они перепрыгнули на соседние и продолжали осыпать нас всяким мусором. В итоге великим воинам пришлось от них сбежать. Так вот, тут лес, да смешной тут лес, километров 5 на 6, ну, может, 7. Тут нет кормовой базы для такого количества живности, про которое нам рассказывали, а некоторых видов тут и вовсе не было раньше. Вот откуда тут лось, косули, ладно, белки, понятно, я даже поверю в кабанов, хрен с ними, что около города. Но лось, да не один, это же бред. Саш, да тут все бред. Может, мы сейчас в дурке отдыхаем и мультики смотрим, нажравшись таблеток. Я думал об этом, рассматривал эту версию всерьез, но никакой критики она не выдержала. Если это галлюцинация, то почему групповая и такая скоординированная? Она слишком подробна, учтена каждая мелочь. Единственный ответ, ты тоже мой глюк, как и все вокруг. Я поднял шишку и метнул ему в шлем, но не похоже. Да задолбал, тебя белки плохому научили, ну так век живи, век учись. Отличных учителей ты себе нашел, примерно твоего уровня развития. Нас окружают, прервал я его подколы, оглядываясь по сторонам. И, кажется, я знаю, кто это. Нифига я не знал, как оказалось, потому что ежики обычно не охотятся стаями. Это что за шутка юмора? Кто-то вставил ежику соломинку в зад и надул, выдал Дима. Если это для тебя смешно, то как раз к твоему чувству юмора у меня большие вопросы. Огрызнулся я, а ежики, в количестве 6 больших штук, заняли исходные позиции и, как по команде, повернулись к нам задницами. Ложись, пу-пу-пу-пу. С хлопками вылетали колючки из ежиных задниц и рикошетили от доспехов. Парочка все-таки воткнулась мне в незащищенную часть ног, но ушла не глубоко, на сантиметры, и, кроме дикого зуда, ничего после себя не оставила, когда я их вытащил. Глянул назад, а там по лесу будто из пулемета отработали. Отбитая кора, застрявшие в деревьях иголки, которые погрузились туда сантиметров на 5. Опасность ежиков, выросших до размера овчарок, стоило поднять. Кого-то более слабого они этим залпом могли и убить, но не для нас. В итоге, мы стали богаче на 3 желтых камня спустя каких-то 2 минуты. Блин, а ты не знаешь, ежики не заразные? — спросил Дима, начесывая свои ноги. «Они бешенство переносят, а еще у них паразитов много, как правило», — ответил я, делая то же самое. «Слушай, у тебя же спирт есть?» «Да, взял немного. Давай сюда». Через 2 минуты мы шли и улыбались вовсю. Спирт, залитый в ранки, снял этот чертов зуд, а потому солнышко нынче светило особенно ярко. «Да, кстати, здесь было видно солнце. Не просто размытый круг света, как у нас, а именно солнце. Этот осколок был достаточно велик, чтобы баловать своих жителей». «О, а что это там в кустах?» — задал я вопрос вслух, из-за своей задумчивости. «А тем, что временем это самое, что поднялось из-за кустов, где, видимо, спало. Но даже так эта гора за ними полностью не скрывалась. А сейчас, поднявшись на лапы, высотой была 2 метра. Да только была куда опаснее лося, хоть и чуточку меньше. Потому что это был медведь. А потом косолапый осознал, кого видит перед собой и, поднявшись на лапы, заревел. Кажется, торжествующе. Видимо, он был искренне рад, что консерва к нему сама пришла, пока он спал. Мы тоже были очень рады, из таких жирненьких, частенько выпадает что-то вкусное. Не испугавшись всех его 4 метра роста, Дима подскочил к нему почти вплотную и снизу вверх загнал в пузо алебарду. Мохнатый бедняга аж подавился ревом и хотел было подмять под себя наглеца, так больно его уколовшего, да только Дима уже отскочил, а потому он просто грянул лапами о землю, устроив небольшое землетрясение. И это была вовсе не фигура речи, нас знатно тряхнуло, пусть мы и устояли на ногах, а от лап медведя разошлась красная волна. «Саня, не твой родственничек», — крикнул брат, намекая на мою способность. «А ща проверим», — ответил ему я и, закрутив энергию, жахнул бойком в землю, запуская свою ударную волну. Медведю это не понравилось. От удара прямо в морду и пузо он сел на свою необъятную задницу и обиженно заревел. Кажется, он искренне не понимал, почему мы сами не запрыгнули ему в рот, да еще и делаем больно. Очень плохая еда, от такой и несварение заполучить можно. Примерно так, наверное, подумал медведь, когда осознал все произошедшее с ним, а потому развернулся и принялся от нас улепетывать, смешно труся своей огромной задницей. Я не выдержал такого соблазна, разогнался и выдал ему подсрачника с изрядным усилением. Некоторое время медведь бежал на передних лапах, а потом его жопа все-таки достигла земли, и он снова горестно заревел, передавая в этом реве, что он-то медведь хороший, правильный, а его все обижают, тыкают острым и вообще всячески делают больно, а он этого совершенно не заслужил. «Погоди», — остановил я Диму, который уже собирался шинковать косолапого дальше. «Дай лучше батончик». «Да ты совсем что ли? Это ж монстр. Ты его кормить собрался?» «Не понял он». «Ну, не совсем, скорее эксперимент». Я раскрыл шоколадный батончик и вдавил в него желтый камешек, а затем кинул медведю. Тот орать перестал, подозрительно посмотрел на меня, обнюхал батончик, потом снова уставился на меня. «Да хавай уже, не отравлено», — махнул я рукой, и он сожрал. Достаточно осознанно принял решение, услышав мои слова. «А значит, я не ошибся, этот медведь хотя бы немного разумен, а значит, вполне поддается дрессировке и обучению. У меня как раз сын с подходящей специальностью. Вдруг получится? Ты че эту думал?» — с подозрением спросил Дима, когда я опустил оружие и направился к медведю, который сидел на жопе и щупал свой живот, из которого перестала течь кровь. «Значит, так, шерстяной». Медведь поднял голову на мой голос. «У тебя есть выбор. Первое, ты идешь с нами и ведешь себя ну а очень хорошо. Второе, я тебя прямо тут отмудохаю так, что тебя мать родная не узнает». Медведь грустно уркнул и поднялся на лапы. «Саша, тебе уже говорили, что ты очень хреновый дипломат», — влез Дима, но я проигнорировал его вопрос. Сказал, смотрел в глаза медведю. «Правильный выбор, косолапый, правильный выбор». Я потрепал его за ухо. «Ты не бойся, убивать, если что, буду не больно. Дорогие читатели, что делаем с косолапым? Лесная». Дети веселились, дети орали. Даже те, что были уже подростками, веселились и орали не меньше. Я видел, что взрослые еще боялись, но тоже хотели бы присоединиться. А еще там было целое море пены. Дети мыли медведя. Потапыч, который с Ваней нашел общий язык сразу же, показывал свой оказавшийся весьма добродушным нрав. Черт его знает, какими путями он вообще попал в тот лес и как выжил, учитывая то, что драться он не любил, и людей никогда не убивал и не ел. Откуда я это знаю? Мне рассказал это Ваня, который выбежал нас встречать сразу же, как только мы зашли на осколок. Медведь чуть было не застрял в калитке, но протиснулся кое-как. «Мишка, я буду звать тебя Потапыч». Ваня прямо сходу кинулся к медведю, а я внутренне замер, мобилизуя все свои ресурсы, чтобы успеть среагировать. Чего, однако, не потребовалось, медведь снова плюхнулся на пятую точку и как-то по-особому заурчал, захлопав губами. «Он хочет кушать. В лесу было мало еды», — заявил нам Ваня. Я с сомнением осмотрел медведя. Тот в ответ посмотрел на меня самыми честными глазами и показал лапой на свой рот. «Туши. Ладно, сича. В-я-я-а, какой ты плюшевый». Рядом с Ваней оказалась Настя, схватила морду медведя в руки и начала ее мять. Медведю, кажется, нравилось. Во всяком случае, язык он высунул с довольным видом, а потом снова показал лапой в свой рот и жалобно заурчал. Вот клянусь, если бы трактор умел жаловаться на жизнь, это выглядело бы примерно так же. «Так ты кушать хочешь?» Медведь кивнул. «Сейчас дам, погоди». Настя метнулась в бытовку и вынесла несколько кабачков с морковкой и маленькую тыкву. Потапыч к тому, что еда не помыта, придираться не стал, просто стал закидывать все в свой рот и громко чавкать. На то, чтобы сточить больше 2 килограмм овощей, ему потребовалось минут 10, а потом он снова указал на свой рот. «Пока хватит», — решительно отказала ему Настя. «Если хочешь остаться с нами и хорошо кушать, то тебе надо привести себя в порядок. Ты где вообще был? В грязюке валялся все это время? Как ты мог так себя запустить? Умный же зверь». Медведь смутился и прикрыл морду лапой. Настю такая картина заставила оттаять. Она махнула рукой и сказала: «Иди за мной, Саш, принеси горячей воды». Медведь поднялся и, переваливаясь, потрусил за ней. Со двора раздался визг, в этот раз уже испуганный, а затем перерастающий в восторженный. Из-за всей этой какофонии терялся полный ужаса скулеж сардельки. Видимо, песель осознал, что теперь его еду будут безжалостно жрать. А потом начался этот удивительный аттракцион. Сначала медведя облили водой, плеская на него ведрами, а потом в десяток рук стали мылить, вылив сразу 2 бутылки шампуня. А этот жиробас кайфовал и подставлял свои бока под эти пенные почесушки. Взрослые, которые сначала сторонились медведя и смотрели на него с опаской, подошли поближе и смотрели за веселой возней. И этот процесс был явно не быстрый. Помыть следовало не 1 квадратный метр очень волосатой животины. За всем этим с веранды наблюдала Лена со свертком на руках. Спустя час его начали, наконец-то, смывать, на что потратили, наверное, 3 бочки воды. Мы с Димой только успевали бегать с ведрами и шлангом, чтобы мыть его хотя бы чуть теплой водой. От холодной шампунь с него просто не смывался. А потом медведь, чтобы добавить всем веселья, отряхнулся по собачьи, устроив всем вокруг настоящий душ. Детям было весело, мокрым мне и Диме не очень. Я даже начал чуть-чуть жалеть, что не прибил этого увольня на месте. Прокорм такой тушки серьезно угрожал нашим продуктовым запасам, ведь жрать он будет как 10 человек сразу. Но ради сына и, похоже, всех детей нашего осколка это стоило потерпеть. Благо, пока мы пришвартованы к Воронежу, за еду переживать особо не стоило. Со слов Вани выходило, что нам достался медведь-пацифист, который очень любил маленьких медвежат, как он видел всех детей. И вообще, раньше он жил в зоопарке, где его любили и ухаживали за ним, потому к людям он относился, в целом, хорошо, а рычал на нас, потому что за пару дней до этого вышел к забору, где его больно искусали и он убежал, а потом долго болел, пока все не зажило. И нас он вначале больше испугался, потому как решил, что мы пришли за ним. Отомстить он, вроде бы, хотел, но за свою мохнатую задницу переживал сильнее. Еще Ваня сказал, что медведь вообще не сопротивлялся и сразу согласился стать его зверушкой, если его будут кормить и не будут обижать. Михалыч, кстати, предложил сделать для него упряжь и пахать на нем огород. Потапыч, вроде как, его понял и был не против помочь нам, если мы не будем забывать выдавать ему дополнительное ведро еды в день. После помывки зверюга улеглась возле будки сардельки, начала чем-то с ним урчать. Наш пес, выросший уже 75 килограмм и уверенно держащий на спине Ваню, выглядел рядом с медвежатиной совсем мелким. «Надо заняться его прокачкой», — подумал я, — «а то вначале мы с ним воевали вовсю, а сейчас он стал декоративной какой-то собачкой, а так дело не пойдет, вот завтра и возьмем его с собой», — решил я для себя. Тем временем к ним присоединился и черныш, усевшийся на крыше будки и время от времени что-то каркающий. «Дети, вскоре, снова осмелели и полезли на медведя, став кататься с него, как с горки. Мы стояли на веранде и смотрели на это. «Знаешь, вот сейчас гляжу, и немного тревожно. Не ошиблись ли мы?» – спросил меня Дима. Ваня говорит, что полностью его контролирует. «А сыну мне хочется верить», – спокойно ответил я. «Не паникуйте. Потапыч – мировой парень. Ему даже нравится такое внимание», – сказала нам Настя. «А ты откуда знаешь?» – с сомнением спросил Дима. «Просто чувствую. Ладно, пойду разгоню детей, потом ужин и спать». На следующий день я, как и обещал сама себе, взял с собой сардельку. Тот весело бежал рядом, задрав свой скрученный кругом хвост. Как оказалось, для счастья собакину надо было совсем немного. А еще забавно было смотреть, как он презрительно копнул задними лапами землю перед медведем, когда понял, что его действительно берут с собой, и это не шутка. Косолапому-то даже не предложили, а значит, его место в собачьей иерархии было ниже. В этот раз зашли с другой стороны, с тепличной улицы свернули в сторону аэродрома, чтобы потом описать круг вокруг позиций, где стояли военные, выйти к жилмассиву Фрунзе, от него свернуть к песчаному карьеру и вернуться на дорогу у психдиспансера, и потом уже по дороге, по обжитым местам, дойти до машины. Всего маршрут километров на 15, что, с учетом постоянных махачей с местной живностью, как раз займет у нас часов 7-8. Я собирался навернуть по лесу еще три круга разной протяженности в последующие пару дней, а потом уже переходить к Малышево. Дней за 10 совсем управимся, в итоге, достаточно обезопасив округу. Останется вопрос самого города. И да, я решил по максимуму зачистить этот осколок, чтобы людям проще жилось. И нам от этого прибыток, как минимум, в виде уровней и камешков, которые нас усилит, и доброе дело сделаем. За первые 3 часа мы славно подрались с целым выводком барсуков, оставляя их, в основном, сардельки. На этом этапе он, кажется, взял свой 10-й уровень. Схватились со стадом оленей, которые начали разбегаться, стоило только собакину с нашей помощью прикончить вожака, и, наконец, прибили несколько лисиц. Ими занимался, в основном, пес. А еще какая-то очень хитрожопая куница чуть не загрызла собаку, так как он не успевал реагировать на движение этого очень ловкого монстрика. В итоге мне удалось ее отогнать от песи, а затем оглушить ударной волной. Злой и потрепанный сардель мигом отгрыз ей голову. А я подумал о том, что собакину не помешал бы хороший доспех, пусть и не такой, как у нас, но все же, например, основа кольчужная, а пластины только на хребте и боках. Оставался серьезный вопрос, как защитить ему голову, но, теоретически, шлем можно было за несколько попыток сделать достаточно удобным для сардельки. Мы вышли к жил, массиву Фрунзе, посмотрели на ограждение вояк и пошли дальше, в сторону карьера. Интересного для нас там ничего не было. Через час, после очередной драки с лисой, сарделька получил уровень, а я почувствовал неясное беспокойство, исходящее с левой стороны. С той стороны что-то есть. Я указал рукой направление, и это какое-то неприятное дерьмо. И мы, конечно, по канонам всех ужастиков, пойдем проверять, что там есть. У нас контракт. Мы должны проверить и по максимуму зачистить лес, сделав его более безопасным, и сократить, тем самым, количество нападений на агрокомплекс и микрорайон. Это входит в контракт, по моему соображению, уговорил, черт языкастый, только добиваю я. Да, может и не потребуется. Вдруг там что-то другое, да потребуется, гарантирую. Еще ни разу не было, чтобы в хреновой ситуации нам не приходилось драться. Буквально через 50 метров в лесу потемнело, на деревьях начали появляться огромные наросты мха и грибов. Стало сыро. Вот смотри, все по канонам. Ща мы встретим пауков, героически их победим, тут резко посветлеет и запоют птички. Дурачился Дима, а потом появится мать. Дима упал на спину и довольно быстро поехал вперед на спине, пока не скрылся в кустах. Я среагировал с задержкой, не успев перерубить корень, схвативший его за щиколотку. Проломившись через кусты, я застал отчаянно матерящегося Диму, который размахивал полыхающей алебардой, пытаясь перерубить держащую его плеть и отгоняя от себя метровую пасть здоровенной коряги с горящим красным глазами. Брата надо было спасать, и потому я, подскочив сбоку к этому дендроиду, атаковал его ударной волной. Дима от резкого движения плети с матом улетел в кусты, а коряга повернулась ко мне, взревела недовольно, а потом атаковала меня сразу 4 плетями, пытаясь сбить с ног, спеленать и сдавить. Благо моя аура явно доставляла ему очень сильные неудобства, заставляя эти отростки дымиться и отдергиваться. Я угостил их дополнительно несколькими ударами топора, удачно перерубая один из них и оставляя остальные убраться. Сарделька бегал рядом и гавкал, но подходить к этой твари опасался. И правильно делал, она бы разобрала его на запчасти, совершенно не напрягаясь. Наконец-то, из кустов вылез очень злой Дима и, окутавшись оранжевым ореолом и окружив алебарду всполохами пламени, рванул к этому пеньку. Удар был хорош, алебарда вошла в дерево сантиметров на 20, а потом Дима зарычал и из раны ударил целый фонтан огня. Тварь завизжала, а потом и вовсе перешла на ультразвук, беспорядочно молотя оставшимися отростками вокруг себя. Один удар вышел удачным, Дима отлетел, выдергивая из раны горящую алебарду. Оттуда полилась какая-то бурая жижа, кажется, коряге пришлось худо. Ждать, пока она окочурится от ран, смысла не было, она могла и не помереть. А потому я снова пустил ударную волну, сбивая тварь с толку и оглушая, а затем двумя точными и сильными ударами перерубил два отростка у самого основания. Оттуда также полилась бурая жижа, а тварь продолжала орать. Неожиданно, к пеньку подскочил Сарделька и, вцепившись в последний оставшийся целым отросток, смог его перекусить. К этому моменту снова подоспел Дима и, крикнув мне, в сторону, в прыжке нанес мощный удар из-за головы, раскалывая корягу. Вопль не прекратился, я наоборот, набирал силу. Со всех сторон к полянке стали слетаться хлопья тумана, собираясь над корягой, сгущаясь и уплотняясь. Наконец, последний сгусток темного тумана вылетел из самого пенька, вопль прервался, а туман как-то разом сгустился, принимая форму. На землю упал истекающий темной дымкой браслет из темного металла, похожего на старую бронзу. Интересный лут. Дима протянул руку, но отдернул ее, когда я крикнул: «Не смей! А что не так, шар света? Ты не получил энергию за убийство твари». И правда, странно. Руби браслет. Зачем портить лут? Огня побольше и бей. Ладно, как хочешь. Он размахнулся, подготовился, собирая силы и нанес удар. Раздался треск, браслет лопнул, а потом раздались жуткие стоны. Они ввинчивались прямо в уши, их хотелось закрыть. Над браслетом поднялось темное дымное пламя, которое опало спустя пару секунд, оставив после себя полуметровое пятно осевшей пеплом травы. А из браслета, наконец-то, вылетел крупный шар света и влился Диме в грудь.